Глава 14. То, что я считала шуткой, оказалось самой что ни на есть правдивой правдой. В Энск Алексей Александрович действительно летел для того, чтобы, так сказать, возложить собственную печень на алтарь будущего благосостояния своей компании. Крупный заказ, который мог бы решить все существующие и несуществующие проблемы, и даже те проблемы, которые могли бы когда-нибудь возникнуть в обозримом будущем, вот какова была цена вопроса. И этот проект был фактически у нас в кармане. Единственное, что требовалось, это получить одобрение энских чиновников, и в первую очередь местного мэра, который, как выяснилось, двоюродный дядя чьей-то там одноклассницы, муж которой чего-то там. В общем, долгая и странная история, которая в результате привела к тому, что пить с Алексеем Александровичем местное чиновничество в принципе согласилось. «Поздравляю, это серьезное достижение», — хмуро прокомментировала я ситуацию. «А я-то вам там зачем?» Он посмотрел на меня удивленно. «А вы вообще представляете, как они там пьют?» Я не представляла, да и, откровенно говоря, не то чтобы очень собиралась представлять. «Ужасно», — сказал босс, и в глазах его действительно мелькнул ужас. «До потери человеческого облика и признаков жизни». «А если кто-то не идет с ними вровень рюмка в рюмку, тот, значит, слабак и вообще не наш человек. Это в лучшем случае. А в худшем — шпион, что ли, засланный?» То, что сейчас рассказывал Алексей Александрович, представлялось мне скорее историей из анекдотов, чем из реальности. Поверить в подобное было невозможно. И все-таки моя роль в этом мероприятии какая? Я решила не позволить ему сбить меня с толку. «Очень важно, чтобы пока я не приду в сознание, в настоящее трезвое сознание, я ничего не подписывал. Вообще ничего». «Но как я смогу это проконтролировать? Или вы собираетесь брать меня с собой? Что-то мне не кажется, что протокол такого рода встреч предполагает наличие секретарей». Если честно, после описания, которое мне дал Алексей Александрович в качестве декорации предстоящего банкета, я себе представляла вовсе не дорогой ресторан с вышколенной обслугой и какой-нибудь изысканной кухней, а вот сауна, где красномордые мужики, обвязанные простынями на манер римских патрициев, хлещут спиртное из крупной посуды, очень даже укладывалась в общую картину. «Ну...» «Ты пойдешь со мной на это мероприятие». «В качестве кого?» — недоверчиво спросила я, заметив, что мой босс, кажется, собирается юлить и выкручиваться. «Ну, вроде бы как секретаря, но не просто секретаря». Алексей Александрович избегал смотреть мне в глаза, даже отвернулся к иллюминатору и начал там что-то выглядывать. К его огорчению ничего интересного там не происходило. Мы как раз влетели в облако и передвигались внутри, так что белая каша, которую транслировали в иллюминаторе, никак не могла претендовать на звание зрелища, из-за которого он отвлекся от интересной беседы. «Не просто секретаря, а...» — неумолимо подсказала я. «Вроде как моей любовницы». «Угу, прекрасно. Если до этого я еще немного сомневалась в правдивости слов неприятной брюнетки, то сейчас стало ясно. Гадкая девица говорила чистую правду». «Значит так», — сказала я категорично. «На такое я точно не подписывалась, поэтому как только мы прилетаем, я сразу возвращаюсь назад. Чтобы не вводить фирму в расходы, могу поехать поездом, даже за свой счет. А подходящую для таких случаев секретаршу вы и на месте найдете. В службе эскорта. Сопровождение, исполнение сокровенных желаний и смелых фантазий и прочее-прочее». «Никуда вы не поедете», — заявил он, отвлекшись, наконец, от созерцания белой каши за стеклом. «И кто же мне запретит? Вы, что ли?» Его самонадеянность была просто за гранью. «Нет». «А кто?» Это было уже удивительно. «Вы же сами». Я захлебнулась возмущением и даже не нашла, что сказать. Но он нашел вместо меня. «Послушайте, Дина, я не так давно вас знаю, но уже видел, какую поразительную преданность компании вы продемонстрировали, даже когда она этого не очень-то и заслуживала. Вы тот редкий сотрудник, на которого можно положиться». При слове «положиться» я вздрогнула и с подозрением посмотрела на него, но он продолжал без тени иронии. «Который не подведет в трудной ситуации, а у нашей компании сейчас действительно непростая ситуация». Я насторожилась. «А что такое с нашей компанией? Вообще-то я планировала работать там долго и счастливо». «Дело в том, что у нас возникли некоторые разногласия с одним из инвесторов». При слове «инвестор» я сделала стойку не хуже, чем охотничья собака на дичь. «Так что дополнительные каналы финансирования, а особенно бюджетного финансирования, могли бы нам крепко помочь». «Вот оно в чем дело». Я задумалась. С одной стороны, тащиться в сомнительное место и выступать в сомнительной роли мне совершенно не хотелось. Но с другой, выцарапать Алексея Александровича и его компанию из цепких лапок высокомерной инвесторши — о, это стоило того, чтобы провести несколько часов в неприятном обществе. А как только крепкий Алексей Александрович падет жертвой алкогольной интоксикации, утащить его в безопасное место на своих хрупких плечах — дабы, не дай бог, он не вывел нетвердой рукой подпись на каком-нибудь особенно неудачном контракте. «Ну что, вы поможете мне?» — проникновенным голосом сказал Алексей Александрович и посмотрел на меня так, словно не только его бизнес, а вся его жизнь зависела от моего ответа. «Вы станете моей любовницей на ближайшие пару дней?» — с совершенно серьезным выражением лица спросил он. «Но как?» — спросил. Я снова вспомнила кремовый торт, когда в душе что-то ощутимо дрогнуло. «Вот тебе, пожалуйста, и вся диета». «Фиктивной любовницей», — уточнила я, прежде чем скрепить наш договор чем-то похожим на обещание. «Безусловно». Алексей Александрович согласился так охотно и радостно, что сердце разочарованно дрогнуло. «Вот и пойми это сердце. Говорят, будешь любовницей, ему не нравится, обижается. Говорят, не будешь любовницей, оно опять недовольно. Ну уж нет, лучше я его не стану слушать, буду слушать разум. А он уверен, отвратительной брюнетке не место в числе наших инвесторов. И, кстати, в этом вопросе сердце с ним солидарно». «Согласна».